Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница». На фоне Спасской башни Кремля. Поворачивается влево. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». Черно-белое фото Ильи Ильфа и Евгения Петрова, пишущих роман. Черно-белая кинолента «Золотой теленок». Люди в кинотеатре смотрят немой фильм. На черном экране титры белыми буквами. Это было давно. Очень давно. Очень. На экране мужчины и женщины в вечерних нарядах 20-х годов танцуют в большом зале. Мужчина в кителе целует даме руку, но она уходит, оставляя его одного. Официант держит в руке надувной шарик, подзывает к себе лысого мужчину и лопает о его лоб шарик. Женщина-топер играет на пианино, сидя под экраном. Рядом стоит девочка 7 лет. На экране титры. Полжизни не жалко, только бы взглянуть на него. Два мальчика в кинозале завороженно смотрят на экран. Бабушки смотрят на экран. На экране девушка прикусывает губу, отпускает воздушный шар и убегает. Женщины смотрят на экран, разинув рты. В кресле спит мужчина, надвинув белую кепку с черным козырьком на глаза. Одет в пиджак большую клетку, брюки в мелкую клетку, свитер, на шее повязан шар. На полу стоят стоптанные ботинки и поношенный портфель. На его ногах нет носков. Топер играет на пианино. На экране мужчина в черном смокинге и цилиндре со спины подходит к девушке, сидящей в кресле. Она берет его руку и прижимает к себе. Они целуются. Мужчина спит в кинозале. Молодая девушка смотрит на экран и улыбается. Женщина постарше с укором смотрит на нее. Пара на экране целуется. Пара на экране расходится. Бабушка в кинозале кушает семечки. Девушка на экране с ужасом смотрит на парня. Он улыбается, подходит к ней. Парень на экране дает девушке письмо. Титры. «Мое письмо у вас?» Лысый мужчина в халате идет по коридору с подушкой в руках. Стучит в дверь. Девушка и парень бегут к двери. Парень на экране угрожает девушке пистолетом, но приставляет его к своему виску. Женщина хватается за сердце. Пленка обрывается. Мужчина просыпается. У него вытянутое лицо и нос, большие губы, брюнет, короткая стрижка. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Он завязывает шнурки на ботинках. Киномеханик запускает фильм. Мужчина берет портфель, уходит из зала. Он смотрит на плакат. Переходя улицу, оглянись по сторонам, висящий на наружной стене кинотеатра. Оглядывается по сторонам. Подтягивается и идет по улице. Титры на фоне пейзажа города. В ролях Сергей Юрский. Леонид Кравлев, Зиной Герд, Евгений Евстигнеев, Светлана Старикова, Николай Боярский, Винник, Павленко, Петров, Самсонова, Семенов, Трейвас, Мельварев, Воинов, Сергеев и другие. Сценарий, постановка Михаила Швейцера. Режиссер Софья Милькина. Главный оператор Сергей Полуянов. Главный художник Абрам Фрейдин. Мужчина останавливается у витрины музыкального магазина. Делает вид, что дирижирует оркестром. Кланяется. Идет дальше. Композитор Георгий Фиртич. Звукооператор Валерий Попов. Дирижер Марк Эрмлер. Художник по костюмам Быковская. Грим Кузьмина, Агафонова. Монтаж Веревкина. Он закрывает руками табличку, что ног нет на манекене в витрине магазина. Режиссерская группа Шульгина, Аношкина, Кушнирев. Ассистенты оператора Сазонов. Комбинированные съемки. Оператор Ренков, художник Морякова. Директора картины Амираджиби, Яблочкин. Творческое объединение писателей и киноработников. Мужчина подходит к барахолке. Женщина проводит описание товара. У стены стоят учебные скелеты. Он снимает череп одного из скелетов. Бедный Йорик. Гражданин, здесь ничего трогать нельзя. Пардон, мадам. Пардон. Вешает череп обратно. Да, кстати, скажите, а как называется этот город? То есть как? Арбатов? Арбатов, благодарю вас. Странно. Арбатов. То-то я и смотрю. Он смотрит на старые церкви. Да. Это не Рио-де-Жанейро. Он идет к председателю райисполкома. Товарищ Ромково, по какому делу? По личному. Только... Здравствуйте. У председателя худое лицо. Светлые волосы, маленькие глаза. Здрасте. Вы меня не узнаете? Нет, не узнаю. А между тем, многие говорят, что я поразительно похож на моего отца. Я тоже похож на своего отца. Товарищ, вам конкретно что нужно? Так ведь тут все дело в том, какой отец. Я сын лейтенанта Шмидта. Так. Помните? Очаков. Ах, вон как! Очень хорошо, что вы зашли, товарищ Шмидт. Не узнал. Глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь. Из Москвы? Да, проездом. К нам в Арбатов. Так. Церкви у нас замечательные. Из глав науки приезжали. Да. Реставрировать собираются. Скажите, пожалуйста, а сами вы помните восстание на броненосце Очаков? Смутно, смутно. В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя. Простите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Как вас зовут? Николай. Николай Шмидт. А по батюшке? Ой, извините. Да. Сейчас многие забывают имена героев революции. У Гарнепа нет уже того энтузиазма. Забирает вещи, уходит. Я, собственно, в ваш город случайно попал. Дорожная неприятность, остался без копейки. Да вы не волнуйтесь, товарищ Шмидт. Вы сядьте. Вот и хорошо, что вы не обратились к частному лицу. Да. Конечно. Мне надо это всего 50 рублей. Ну, 50, может быть, не будет. Вот все, что могу. Вот все. Председатель вынимает деньги из стола. Кучерявый блондин лет 20 рвется в кабинет, но его не пускает секретарь. Все ждут. Парень шепчет секретарю на ухо. Ты его не слушай, не пускай его. Ждите в очередь, товарищ, вот он. Все ждут, пускай он ждет. Проходите, товарищ. Как проходите? Тихо. Это же товарищ Шмидт. Сын героя революции, лейтенанта Шмидта. Ну что вы, товарищи. У парня вытянутое лицо, большой нос. Так вот же, товарищ сидит. Сын великого незабвенного героя революции, лейтенанта Шмидта, Николай Шмидт. На нем белая рубаха и штаны. В руках клетчатая кепка. Бывает. И хорошо получается. Вася! Вася! Вася! Не узнал родного брата. Бонжур, Дон Игуасель, вупле, молчи. Узнаешь брата Колю? Узнаю брата Колю, товарищ. Как вырос. Экскрементарам же, какая удивительная встреча. Бочаров! Бочаров! Ну, ну, ну, когда ты приехал из Мариуполя, когда ты жил там у нашей бабушки? Да, жил, у нее жил, да? Уже не жил, у нее, да? Ну, да. Ты что мне не писал? А что ты мне не писал? Я так волновался! Занят был, занят. А что ты мне не писал? А я писал! Я посылал тебе заказные письма. Вот, у меня даже есть питание. Очаков, Очаков! Очаков! Кстати, о детстве. В детстве таких, как вы, я убивал на месте из рогатки. Почему? Таковы суровые законы жизни. Или говоря короче, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Вы видели, что председатель не один? Я думал. Вы думали? Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо, Марк Аврелий, Спиноза. Ладно, живите, я вас прощаю. Давайте познакомимся. Как-никак мы братья, родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите узнать вашу первую фамилию? Балаганов. Щура Балаганов. О профессии не спрашиваю, но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное. Судимости много за этот год? Две. О, это нехорошо. Это пошлое занятие. Судиться, я имею в виду кражи. Красть грешно. Надеюсь, мама вас познакомила в детстве с этой доктриной. К тому же это бесцельная трата силы и энергии. Смотрите. Видите, вон идет человек в соломенной шляпе. Ну, вижу. И что, это губернатор острова Борнео? Да нет, это Паниковский, сын лейтенанта Шмидта. Как, еще один сын? Это становится забавным. Паниковский, худощавый мужчина 50 лет, в костюме, белой рубашке, жилетке и галстуке. Вытянутое худое лицо, черные густые брови. У лейтенанта было три сына. Двое умных, третий дурак. Остап и Шура смотрят из-за угла здания за Паниковским, заходящим в здание райисполкома. Он хромает на правую ногу. Может, вам следует предостеречь? Не надо. У райисполкома стоят повозки, запряженные лошадьми. Паниковский поправляет костюм, вытирает ноги, заходит внутрь. Вы никогда не бывали в Испании? Значит, вы не видели боя быков. Пойдем посмотрим. Остап и Шура подходит к окну председателя. Паниковский заходит в кабинет. Пугается бюста Карла Маркса. Разговаривает с председателем. Тот недоволен. Остап и Шура вылезают на холм перед райисполкомом. Садятся на лавочку. Позади них купола церкви. Снимите шляпы. Обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела. Отворились дубовые двери, и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими. О, Боже, впереди шла вдова. После непродолжительной, но трогательной гражданской панихиды тело покойного было предано земле. Мужчина выкидывает Паниковского на улицу. Прихрамывая, он быстро убегает. За ним гонятся дети, затирают его. Хе-хе, гад, а! У нас было 69 детей лейтенанта Шмидта. Мы всю страну поделили на участки. Да? По-честному. Ему досталась Мордовская ССР. По справедливости, Бендер. А он давно уже ползает по моему участку. Только я его до сих пор никак не могу поймать. Понятно, Бендер? Да, вы пижон, Балаганов. Да-да, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу просто указать место, которое вы занимаете под солнцем. Идите к черту. Вы все-таки обиделись. Член? Член? Член. Профсоюз пролетариев умственного труда. Это со мной. Остап забирает пиво. Спасибочка. Вы же сами сын лейтенанта Шмидта. Вы пижон, сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло, это даже не эпизод. Так, случайно. Джентльмен в поисках десятки. И вообще, что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта. Ну, год, ну, еще два. А потом ваши рыжие кудри примелькаются, и вас начнут просто бить. Так что же делать? Как снискать хлеб насущный? Надо мыслить. Меня, например, кормят только идеи. Эх, прокачу! Граждане, такси свободен! Прошу садиться, граждане! Цены снижены на 10-12%. Не хотите? Пожалеете. Форд Кабриолет модели Т отъезжает от пивной. Учтите, сударь, за каждый скормленный вам витамин я потребую от вас множество мелких услуг. На Форде надпись «Эх, прокачу». Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится? 5000. В месяц? В год. Да. Нам с вами не по дороге. Мне нужно 500000 по возможности сразу, а не частями. Может быть, все-таки возьмете частями? Остап и Шура обедают на террасе. На стене плакат «Привет участникам автопробега». Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Зачем же вам так много денег? И сразу. Вообще-то мне нужно больше. 500000 – это мой минимум. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро. У вас там родственники. Разве я похож на человека, у которого могут быть родственники? Нет, но я думаю... У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа турецко подданный, и тот давно скончался в страшных судорогах. Но не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Понятно. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано о Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей. На берегу бухты Атлантического океана. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Вы представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, миллионеры, бухта, экспорт кофе, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». О чем говорить? Вы сами понимаете. 1,5 миллиона человек и все поголовно в белых штанах. Где же вы возьмете 500000? Где угодно. Покажите мне богатого индивидуума, и я отниму у него деньги. Как? Убийство. Знаете, Шура, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я не херувим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Как же вы думаете отнять деньги? Дело не в способах. Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Дело в том, как найти такого богатого индивидуума. А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят денежные знаки, значит, должны быть люди, у которых их очень много. Есть очень богатые люди. А вы их знаете? Можете назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного подпольного миллионера? Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер сидит, может быть, сейчас здесь за соседним столиком и пьет копеечное пиво. Вот что обидно. Я знаю такого миллионера. Честное слово, мусье Бендер. Идите, идите. Я подаю только по субботам, нечего тут заливать. Ей-богу, мсье Бендер. Знаете, Шура, если вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мсье, а ситуаян, что означает гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера? Он живет в Черноморске. А, ну, конечно, я так и знал. Черноморск. Город, в котором даже до революции человек с 10000 назывался миллионером. А теперь я могу себе представить. Нет, нет, это все чепуха. Да нет же, послушайте меня. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем допре. Они идут по улице мимо магазинов. Так как вы говорите фамилия подпольного миллионера? Корейка. Корейка. Прекрасная фамилия. Вы не заметили балаганов? У меня есть седые волосы? Никак нет. Будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседеете, балаганов. А почему? Как вы говорите? Сам принесет на блюдечке с голубой каемкой. Мне на блюдечке, а вам на тарелочке. А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах. Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства. Не касайтесь ее своими лапами. Ну ладно, ближе к телу, как говорил Мопассан. Частям прибыть в город Черноморск. Форма одежды караульная. Рубите марш. Командовать парадом буду я. Мужчина делает зарядку с гантелями. Ему под 40 лет, блондин, худой, овальное лицо, небольшие усы. Внимание! Он приезжает в камеру хранения за чемоданом. На нем белая рубашка и серые штаны. Передаем последнее известие. Состоялся перелет самолета «Крылья Советов» по маршруту Москва, Берлин, Париж, Рим, Лондон, Берлин, Варшава, Москва. Свыше 7000 километров. Самолет летел под управлением заслуженного летчика Михаила Громова и бортмеханика Русанова. Факультет северных народов при Ленинградском восточном институте имени товарища Янукидзе реорганизуется в самостоятельный вуз народов Севера, первый в мире. В новый вуз будет принято 250 представителей северных народов. Ленинградские нефти... Близнецы! Роскошь галантерея! ...постройку первого бесфендерного паровоза для Персии. К концу августа завод передаст Персии два паровоза. Пионерский слет. В Москве проходит первый всесоюзный слет пионеров. Привлечь внимание всей общественности к вопросам пионер-движения. Такова основная идея всесоюзного и местного слета. Подготовка к нему носила характер широкого общественного движения. Зарубежные новости. Председатель французского совета министров Пуанкаре подал в отставку. По пути в другую камеру хранения он заходит с чемоданом в общественный туалет. Шагает на пятках, стараясь не замочить сандалии об мокрый пол. Ищет открытую кабинку. Заходит в кабинку. Открывает чемодан. Внутри под газетой полный чемодан денег. Остап и Шура подходят к Форду. Механик сидит, держась за голову. Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма. Здрасте. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка. А? Что? Пардон? Отойди. То есть как это отойди? Зачем же вы поставили на вашей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Отойди, говорю! А если мы с товарищем желаем совершить деловую поездку? Воздух-то нынче какой, или мы хотим «Эх, прокатиться»? Гражданин барин, прошу! Нет-нет. Пожалеете? В этой карете прошлого далеко не уедешь. Ну, пожалуй, тебя куда везти? На этот раз никуда. Денег нет. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность. А все равно, садись. Даром подвезу. Ну, зачем такие жертвы? Вот купить не будете. Голые танцевать не будете при луне. Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне? Садись, ах, прокачу. Шура, воспользуемся гостеприимством. Я вижу, у вас хороший характер, товарищ механик. Куда везти? В Черноморск. Куда? В Черноморск. Всего 1000 километров к югу. У нас там небольшое интимное дело. Хотите, поедем вместе? В Черноморске ценят предметы старины и любят на них кататься. А в Арбатове, как я вижу, вам нечего терять, кроме запасных цепей. Голодать по дороге не будете, это я беру на себя. И вообще, бензин ваш, а идеи наши. Форд едет по дороге мимо церкви. Остап сидит сзади, Шура и механик спереди. Они проезжают мимо повозок с мешками и сеном. Выезжают на центральную площадь, на которой стоит трибуна. В ней идут колонны людей с транспарантами. На базарной площади города Арбатова при звуках оркестра торжественно встречали участников автопробега. Какого автопробега? А они за нами не погонятся? Шура, газеты надо читать. Иногда они сеют разумное, доброе, вечное. Мы находимся на трассе скоростного автопробега Москва-Харьков-Москва. На некоторое время мы станем головной машиной этого автопробега. Ясно? Паниковский бежит! Паниковский! Паниковский бежит впереди с гусем в руках. За ним гонится толпа крестьян. Гусь вырывается, но Паниковский всеми силами его удерживает. У него слетает шляпа. Теперь он пытается удержать и гуся, и шляпу. Форт обгоняет толпу крестьян и догоняет Паниковского. Стойте! Ага! Стойте! Спасите! Бог подаст! Спасите Ож меня! Возьмем гада! Не надо! Пусть знает в другой раз, как нарушать! Возьмите меня! Я хороший! Я больше никогда не буду! Брось птицу! Не могу я! Брось птицу! Паниковский бросает гуся, садится на ходу машины. Форт быстро уезжает. Как зовут вашу тележку, Адам? Лоурен Дитрих. Ну, что это за название? Машина, как боевой корабль, должна иметь имя собственное. Ваш Лоурен Дитрих отличается замечательной скоростью и изяществом линий. Посему предлагаю отныне именовать его Антилопа Гну. Пожалуйста. Кто против? Я. Единогласно. Тогда полный вперед. Заседание продолжается. Пункт назначения Черноморск. Корейка гладит деньги в чемодане. Он с вожделением смотрит на деньги. Перекладывает с места на место пачки 25-рублевых купюр. Накрывает их газетой. Закрывает чемодан. Он идет по улице. Вместе с другими людьми заходит в здание Треста Геркулес. В центре круглого холла фонтан, в котором мужчина ловит рыбу. Вокруг беседуют мужчины и женщины. Приветствую вас. Здравствуйте. Корейка пожимает руки мужчинам, садится за абсолютно чистый стол, надевает бухгалтерские нарукавники. То же самое делают остальные. Достают счеты и амбарные книги. Товарищ Корейка. Да? Александр Иванович, вы мне не подскажете, сколько будет 836 умноженное на 423? 353 628. Спасибо. Пожалуйста. Феномен. Другой бы на его месте карьеру давно бы сделал. А эта шляпа так всю жизнь не будет сидеть на своих 46 рублях жалования. Фур с натянутым транспарантом едет по проселочной дороге. Слева по борту везут церковь с городом. Удоев. Останавливаться будем? Только на 5 минут. Позади нас идут первоклассные машины, и свидание с ними не входит в наши планы. Водитель, как с бензином? До Удоева хватит. Прекрасно. На приветствие отвечать? Поклонами и улыбками. Ртов прошу не открывать. И имейте в виду, мародерства я не допущу. Никаких нарушений закона. Все, что нам нужно, удоевцы отдадут нам сами. На транспаранте написано: автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Форт въезжает в город. Вдали виднеется церковь и одноэтажные домики. На черном фоне титры белыми буквами. Сладкое время славы. У ворот, украшенных звездой, серпом и молотом, бегают пожарные. Строем идут пионеры. Люди стоят с транспарантами. К Форду подходит 3 мужчин. Привет участникам автопробега! Ура! Неувязка с горючим? Сейчас пополним. Сережа! Я! У нас по плану намечен летучий митинг, затем обед, затем художественный... А нельзя ли наоборот? На первое обед, а митинг на второе? Народ давно собрался, неудобно. Понятно, тогда совсем не надо обеда. Берем питание сухим пайком. Вот товарищи получат. Я получу. И бензин, бочку, авиационный. Механик, получите. Есть. Митинг придется сильно сократить. Речи отложите для других машин. А как остальные машины? Отстали. Проколы, поломки, энтузиазм населения, все это задерживает. А вы на командорской машине? Клептунов с вами. Клептунова я снял с пробега. А профессор Песочников? Он на Покарде. На Покарде? А писательница Вера Круц? Вот бы на нее посмотреть. Здрасте. А Нежинский с вами? Знаете, я немного утомлен пробегом. Вась! Здрасте! А вы на Студебекере? Можете считать нашу машину Студебекером, но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Но позвольте, здрасте, я ведь читал, ведь в пробеге не участвуют никакие Лорен Дитрихи. Участвуют два Паккарда, два Фиата и один Студебекер. Идите к чертовой матери со своим Студебекером. Кто такой Студебекер? Это родственник ваш? Папа ваш Студебекер? Что он прилип к человеку? Я ему русским языком объясняю. Последний момент, Студебекер заменен Лорен Дитрихом. А он мне голову морочит. Тут знаток убивать надо таких знатоков. Студебекер ему подавай! Остав с Букином в руках поднимается на трибуну. Под ней играет духовой оркестр пожарной части. Нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Автомобиль является двигателем внутреннего сгорания, товарищи. Автомобиль является также двигателем культуры. Наладим серийное производство советских автомобилей. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Все на автомобиль, товарищи. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Немного подкрепившись, мы продолжаем наш трудный путь. Покупайте лотерейные билеты «Автодора». Все в «Автодор». Улучшайте дороги. Мерси за прием. Гип-гип, ура! Механик сигналит Остапу. Форд проезжает стадо коров. На черном фоне титры белыми буквами. Город Грязск. Хлеб, соль. Ура, ура. Железный конь. Спасибо. Форд переезжает деревянный мост. На черном фоне титры белыми буквами. Город Новозайцев. Отважным автомобилистам. Ура, все в «Автодор». Шурик толкает Форд, помогая ему заехать на холм. На черном фоне титры белыми буквами. Село Большой Погост. Ура, добро пожаловать. Ура, ура, спасибо. Форд входит в крутой поворот. На черном фоне титры белыми буквами. Город Лучанск. Мерси. Мерси, мерси. Товарищи, я верю в автомобильное будущее Лучанска. Оно прекрасно. Пройдет немного времени, и каждый третий, нет, каждый второй житель Лучанска станет автомобилистом. Прямое, как стрела, асфальтовое шоссе свяжет Лучанск с Удоевым. Мне вспоминается старый французский анекдот. Уберите фотографа, он мешает течению моей мысли. Уйди, уйди, Вася, ну. Вспоминается старый... Товарищи, ответы на записки потом. Один француз возвращается из командировки к своей молодой жене. И вдруг, совершенно неожиданно, все в «Автодор», товарищи, спасибо за прием! Гип-гип, ура! Председатель считает записку. Это жулики! Держите, ребята! Форд спешки уезжает, Остап бежит за ним. Форд останавливается. Остап прыгает на заднее сиденье. Толпа бежит за уезжающим Фордом. Из выхлопной трубы стреляют выхлопные газы. Сумерки. Форд едет по проселочной дороге. Шурик постоянно оглядывается назад. Не может найти место, куда спрятать большую бутылку молока. Из радиатора валит пар. Их догоняет колонна из пяти автомобилей. Фары освещают спины пассажиров Форда. На черном фоне титры белыми буквами. Ой, мама, ай, вперед, Адам! Шура командует механику, куда ехать. На черном фоне титры белыми буквами. Ай, полный вперед! Форд с одной работающей парой переезжает деревянный мост. Сворачивает на обочину, едет вниз по склону. На черном поле тихо белыми буквами. Спасите! Ай, караул! Колонна автомобиля переезжает мост. Форт лежит в кювете, заваленный губками. Шляпа Паниковского качается на одной из них. Мимо проезжают автомобили. Девушка в белом платье бежит по внутреннему балкону двухэтажного здания. Я иду, старик, иду! Иду! Вдали виднеется морской порт с кораблями. Она идет! Вы слышали, Александр Иванович? Она идет. Человек опаздывает, а она идет. Сейчас даю вам второе и бегу. Меня ждут в молодежных ведомостях. Мужчина лет 60 ставит тарелку на стол перед корейком. Этот ребус трудненько будет разгадать. Придется вам потрудиться. Да. Что ж это за цыя такая? Цыя. Придется. Вот только гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? Цыя. Прибегает девушка с полотенцем в руках. Александр Иванович, здрасте, извините, пожалуйста. Овальное лицо, брюнетка, стрижка каре. Ну как индустриализация? Получается? Начало, слава богу, есть. Индус. Так. Три. Угу. Али. За. Вот цыя проклятая заедает. А-а-а. Если бы акция инкоперации. Так. Не ставьте лишних приборов, Зося Викторовна. Никого, кроме меня, не будет. Да. С сегодняшнего дня я ваш единственный столовник. Как? Почему? Бомзи ушел в отпуск, а под Высоцкого уволили. Так что он от этого потерял аппетит. Ну, я думаю, это ненадолго, да? Я забыл сказать. Плохи дела, Зосенька. Теперь вся надежда на твою стипендию. Ничего, старик, как-нибудь проживем. Побегу в молодежные ведомости, может быть, там удастся подработать. Да, ребус. Ай. Девушка целует старика в щеку. Он уходит. Какие-то дела, Зося Викторовна. Да. А вы слыхали новость? Летчик Севрюгов нашелся. Да, говорят, он уроженец Черноморска. Ну! Зося убирает тарелку со стола. Да, живешь вот так в одиночестве, не зная наслаждений. Чего-чего не знаю? Не знаешь женской привязанности? Знаете, я хочу вам сказать, Зося Викторовна. Просто как пример из жизни. Один мой знакомый, пожилой, правда, человек, не то чтобы он был стар, но и не молод, не то чтобы не молод, а просто, знаете, время идет, года проходят. И все это, он говорит, навевает на него разные мысли. О браке, например. Он хороший, в общем, совершенно безобидный человек. Я думаю, его возможно полюбить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Я не понимаю, почему бы одной девушке не выйти за него замуж. А что, в самом деле летчик Севрюгов родился в Черноморске? Да, действительно, время летит ужасно быстро. Вот, вы знаете, недавно мне было 19 лет. А сейчас уже 20, а через год будет 21. Да, и потом, какое удивительное совпадение. Вы знаете, одна моя знакомая девушка сказала, что один человек делает ей предложение. Вы понимаете, она говорит, он хороший человек, хороший, добрый человек. Но вот у нее именно сейчас какие-то искания, духовная жажда какая-то. В общем, в данный момент эта девушка не может выйти замуж за этого человека. И потом подумайте, ну какая у них могла бы быть жизнь? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего 46 рублей в месяц и годы. Ну так ведь? Корейка подходит к Зосе. Она делает шаг от него. И потом она его вообще пока что еще не любит. Не любит, но ведь это же тоже важно, правда? А мы с вами будем просто дружить, ладно? Было бы лучше, если бы вы вышли за меня замуж. Вот цветочки, купите цветочки. Они идут по многолюдной набережной. Зарплату задерживаете. Выплачивают крайне неаккуратно, мы хотим через Миско. Ой, в кино как хочется. Сходим, Александр Иванович. А вы что, курите, Александр Иванович? Нет, я бросил. Не знала. Бросил. Так, бросаю. Зося! А! Зося, есть две контрамарки! Только моментально! Ну я пойду, ладно. Скорей, скорей! Корейка стреляет в тире. Без промаха. Фигурки то и дело падают со своих мест. Администратор, женщина в черном платье, при каждом выстреле вздрагивает и отворачивается. Он поднимается по ночной безлюдной улице. Смотрит на вывеску «Фото Г. Натансен». Ниже, в ящике с надписью «Фотостудия Рембрандт», под стеклом висят примеры фото. Чуть справа еще один ящик с фото. Он идет, рассматривая плакаты и афиши, висящие на стене. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Только два дня. Приехал жрец. Знаменитый бомбейский брамин-йог. На плакате нарисована девушка в купальнике, лежащая на огне. Под ней улыбающееся лицо йога в челме. Слева от него ножи и змея. Справа карты и цилиндр. Сверху надпись «Любимец Рабиндраната Тагора». Утро. Корейка идет по улице. К нему подходит Паниковский, одетый как нищий. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Корейка заходит в трест, садится за свой стол, надевает налокотники. Достает счет и амбарную книгу. В ней лежит телеграмма «Грузите апельсины в бочках». ТЧК «Братья Карамазовы». Товарищ Корейка. Александр Иванович. Да. Вы не подскажете, сколько будет 47 308 умноженное на 251? Нет. Не знаю, может быть, сначала. Что с вами, Александр Иванович? Вы не больны? Ой, да что же это такое? Нет, просто... Это пройдет. Это пройдет. Подождите, я сам передам товарищу Корейко вам ценное бандероль. Ценное бандероль. У вас замечательные родственники. Каждый день телеграмма. Каждый день бандероль. У вас замечательные родственники. Только вы на службу ушли. Счастливый Александр Иванович. Счастливый Александр Иванович. Корейко в своей комнате раскрывает бандероль. В ней книга Г. Антонова «Капиталистические акулы». Остап в домашнем халате и трусах вынимает розу из вазы. Самое главное – это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это пара пустяков. Джентльмены, вопрос для вас. Чего боятся люди? Люди, в конце концов, больше всего боятся правильно непонятного. Да-да, побольше непонятного. Я убежден, что моя последняя телеграмма «Мысленно вместе» произвел на нашего контрагента потрясающее впечатление. Клиента надо приучать к мысли, что деньги ему придется так или иначе отдать. Нужно его морально разоружать. Нужно подавлять в нем реакционные частно-собственнические инстинкты. Паниковский ворует зеркальце. Ассистент Паниковский, вам было поручено сегодня вторично встретиться с подзащитным и попросить у него миллион, сопровождая просьбу идиотским смехом. Но, увидев меня, он перешел на другую сторону. Так, все правильно, все нормально. Клиент нервничает, клиент волнуется, и не надо его успокаивать. Он переходит от тупого недоумения к бессмысленному и беспричинному страху. Не делайте из еды культа. По ночам он вскакивает с кровати и кричит: «Мама, мама!» еще чуть-чуть, последний удар кисти. Благодарю вас. И он окончательно дозреет. С плачем полезет он в буфет и достанет оттуда тарелочку с голубой, да? Каемочкой. Остап отламывает и раздает всем хлеб. Все весело перемигиваются. Остап смеется. Но отставить веселье. Пока что это тарелочка с деньгами в руках у Корейка, если она вообще существует, эта волшебная тарелочка. Существует, командор? Да. Ну ладно. Подготовительный период, считаю, законченным. Начинается пора активных действий. Сегодня мы с Божьей помощью впервые потрогаем за вымя гражданина Корейка. А? Трогать будете вы, Шура, с Михаилом Самуильевичем. На черном фоне титры белыми буквами. Великий слепой. Ой, кефир почек хорошо помогает от сердца. Паниковский кушает кефир из граненого стакана. Ой, Шура. Они сидят на пляже в кафе. Верьте мне. Верьте мне, Шура. Только кража. Только ограбление. Только кража, Шура. Только ограбление. Вы жалкая, ничтожная личность. А вы, калека. Что? Здесь начальник я. Кто начальник? Я начальник, мне поручено. Да. Мне. Тебе. А кому? Уж не тебе ли? А ты кто такой, скажи, пожалуйста? А ты кто такой? Нет, кто ты такой, я спрашиваю. А ты кто такой? Вы видели? Так, вы видели? Все видели. И вы тоже все видели? И вы все видели, вы все свидетели, что сейчас будет. Что я с ним сделаю? Гражданин, не трогайте меня! Что я с ним сделаю? Вы не знаете, это море крови сейчас будет убийство, вы видели? Сейчас я истерю! Тихо, сядьте! Где вас воспитывали, Шура? Сразу руки, что такое? Хорошо, вы меня убедили, вы начальник, я заместитель, пусть. Предположим, что это такое, сразу руки, культура. Михаил Самуэльевич, ну почему не ограбить? Боже. Ведь это так просто, а? Хорошо, допустим. Боже мой. Корейка вечером идет по улице. Я подхожу с левой стороны, а вы заходите с правой стороны. Темно, очень темно. Я его с левой стороны жму в бок, а вы его с правой стороны жмете в бок. Тогда дурак останавливается и говорит: вы хулиган? Мне говорит: вы хулиган? Вы хулиган? Я хулиган? И вы тоже подходите и говорите: где здесь хулиган? Вы хулиган? И вы в это время банку, я в это время как раз хулиган. Бить нельзя. В том же-то и дело, что бить нельзя. Что вы делаете? Что вы делаете? Бить же нельзя. Бендер не позволяет. Да сам знаю. Бендер. Так. Хорошо. Поезжайте в Киев и все. Че? Поезжайте в Киев и все. Какой Киев? Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите, и все. Поезжайте и спросите. Ну и что? Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура. Ха-ха, если бы не революция. Разве я, посмотрите на меня, Шура, я бы пошел в дети лейтенанта Шмидта. Ха-ха. Революция. Ай, Шурочка, до революции я был богатый человек. У меня был дом, семья. У меня были никелированные самовары на столе. А что меня кормило, спросите меня? Ну что кормило? Что меня кормило? Синие очки и палочка. Вот такая палочка. Вот такая палочка. А почему вы бросили это занятие? Революция. До революции, Шурочка, я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей в месяц. 5 рублей. И меня никто не трогал. Больше того, он следил, чтобы Паниковского никто не обижал. Замечательный был человек. Фамилия ему была не баба, кристальной души. Я его встретил, он теперь музыкальный критик. А сейчас возьмите милицию. Попробуйте милиция! С так я ее знаю лучше вас! Михаил Самойлович, я был беспризорник! Я ее знаю лучше всех! Бла-бла-бла! На рынке! Я подписал по каналу! Я их ненавижу! Я их не ненавижу! Я их не могу терпеть! Я связан с тобой! Ох, как это точно! И вот пришлось мне, Шурочка, мне на старости лет пришлось сделаться аферистом. Ирония судьбы. Держите! Шура, держите! Пожимают руки. Ради такого экстренного, ради вас, при чем тут случай? Придется еще раз обратиться к синим очкам и к тросточке. И вы поймете, Шурочка, что кража гораздо лучше ограбления. Где здесь туалет? А, да. Только кража, Шура. Шурочка, ждите меня. Отдумайте. Паниковский уходит с веранды кафе в сторону пляжа. Шура с интересом смотрит ему вслед. Паниковский возвращается, одев черные очки, проверяя дорогу перед собой тростью. Облапывает проходящую мимо женщину. Шура помогает ему идти. Паниковский идет по улице. Шура идет в паре метрах от него. Пропустите Целитенького! Тысячи извинений, пардон, простите, тысячи извинений. Паниковский сталкивается с прохожими. Тысячи извинений, пардон. Тысячи извинений, пардон, пардон. Тысячи извинений. Шура завороженно смотрит. Из треста выходит Калика, прощается с коллегами. К нему подходит Паниковский. Шура перебегает улицу, наблюдает за ними из-за афишной тумбы. Корейка переводит Паниковского через улицу. Шура делает вид, что поправляет афишу. Будьте добры, прошу вас, осторожней. Не волнуйтесь, пожалуйста. Шура с придыханием смотрит, как Паниковский лезет в карман штанов Корейка. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Перед ними резко тормозит автобус. Идиот! Автобус, он не видишь? Не слепой! Один несчастный! Вальюга! Ты куда бежишь? Вальюга! Я вот сейчас покажу! Ты куда лезешь? Иди сюда! Вы что, не видите, что ли? Я вот вам покажу! Толпа вступает Паниковского. Корейка тихо уходит. Шура мечется вокруг афишной тумбы, не зная, что ему делать. Забегает в комнату к Остапу. Паниковского убьют! Паниковского убьют же! Остап на полу. Уже? Что-то очень быстро. Ведь Паниковского убьют! У Геркулес! За углом! Он рисует афишу выступления факира. Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют? Около 5 минут бьют. Так бы и сказали. Стойный старик. Пошли полюбуемся. Подробности по дороге. Оставь милицейской фуражки и Шуры, подходит к толпе. Еще, пардон, разрешите, это не вы потеряли талон на повидло, идите скорее, он еще лежит там, на углу. Разрешите, мужчины. Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе, пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Дорогу, шире круг. Этот. Спокойно, товарищи. Одерним нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Толпа расходится. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждане свидетелей, запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны. Назад, ну-ка, запишемся. Проявим сознательность, гражданскую активность, исполним свой гражданский долг. Где свидетели? Товарищи, кто свидетель? Хулиганам не место в нашем городе. Надо покончить с хулиганством. Запишемся. Вы свидетель. Давайте ваш телефон. Тогда проедем. Кто свидетель? Вы свидетель? Свидетель я. Попрошу пройти со мной. Пошли. Старный старик, талантливый сумасшедший. Тоже мне еще один великий слепой нашелся. Паниковский. Гомер, Мильтон и Паниковский. Теп. Остап отдает честь проходящему мимо милиционеру. Теплая компания. А Балаганов, матрос разбитого корабля, Паниковского бьют, а сам что, уволю к чертовой матери. Я хотел, я думал, а жаль в тишине и все. Жалкая, ничтожная личность. Он во всем виноват. Вы не смеете меня трогать, у меня истощение нервной системы. Как там? Я сейчас не ручаюсь. Ой. Работники из вас, как из собачьего хвоста сита. Все. Что? Остап Ибрагимович, вот увидите, нападение на улице под покровом ночной темноты. Верно, Михаил Самуэль? Честное, благородное слово, Остап Ибрагимович. Мы с Шурой. Это же простое дело. Остап Ибрагимович, ну Паниковскому вы верите? Вы же поверьте нам, мы оправдаем ваше доверие. Обязательно под покровом ночной темноты. Послушайте, нет, я не пущу вас. Нет, не пущу. Остап Ибрагимович, боже мой, ну за что я вас так обожаю? Под покровом ночной темноты с Михаилом Самуэльевичем. Титры белыми буквами. Под покровом ночной темноты. Морская волна омывает берег. Зося в белом платье стоит по щиколотку в воде, любуется ночным небом. Как тепло. А вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Нет. Ну ладно, тогда подождите меня здесь. Я только окунусь и назад. Зося снимает платье. Под ним черный закрытый купальник. С юбкой рюшами и белым поясом. Корейка сидит на берегу, опираясь о скалу, смотрит на Зосю. Из-за скалы за ними наблюдают Шура и Паниковский. Они подкрадываются к Корейке. Паниковский разворачивается. Шура его останавливает. Они со спины подходят к Корейке. Позвольте прикурить. Я не курю. Так. А который час, вы не знаете? Наверное, 12. 12. Понятия не имел. Руки вверх! Что? Я говорю, руки вверх, что тут непонятно, руки... Ай! Корейка бьет Шуру и Паниковского. Дяденька, за что же вы меня бьете? Я хотел узнать, который час. Пока Корейка бьет Шуру, Паниковский незаметно ворует у него портсигар. Куда же вы, Михайловский? Шура отталкивает Корейка и убегает. Корейка ищет в песке портсигар. Из моря выходит Зося. Корейка при свете спички собирает разбросанные вещи Зоси. Случайно выронил пустяки. Какая чудная ночь. На кровати лежит открытый портсигар. Ветер из окна разбросал деньги по всей комнате. Мебель валяется на полу, на котором дерутся Шура и Паниковский. В дверном проеме стоит Остап. Постояв немного, он проходит в комнату, перешагивая дерущихся. Поднимает стул, бросает портфель. Кладет кепку на комод. Выходит покурить на балкон. Фотографии Рио-де-Жанейро сменяют друг друга. Корабли, пальмы, женщины в карнавальных нарядах. Нет, кто ты? Нет, кто ты такой, мне скажи? Кто ты такой? Кто ты? Кто ты такой? Я главный. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто, где ты был вчера? Кто, где ты был завтра? Да не тыкай ты меня. Кто ты такой? Кто ты такой? Кто ты такой? А ты кто такой? Остап заходит в комнату. Я вам не помешал? Вы что-то делали тут? На полу? Делили деньги? Это интересно. Продолжайте. Поправляет картину. Ну, продолжайте. А я посмотрю. Они спешно собирают деньги с пола. Пусти! Я хотел честно, по справедливости. Всем поровну по 2500. Вам, Остап Абрагимович. Ему, Козлевичу и мне. 10 000. Хорошо. Жалование господина Корейко за 20 лет беспорочной службы. Да, теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение. Остап Ибрагимович, особое мнение. У меня есть особое мнение? Есть у меня особое мнение. Почему у меня нет особого мнения? 10 000 я не разделю. Несчастных 10 000 я не разделю. Потому что же... 8. Так, правильно. Тоже мне деньги, понимаешь? 10 000. Я не делил 10 000. Сейчас вам понял. Это мне, это ему, это тоже ему. Это Остап Ибрагимовичу, это мне. Нет, это все, это, вот это мне, это Остап Ибрагимовичу, это мне, это ему, это тоже ему. Это мне, это Остап Ибрагимовичу, это мне, это ему. Уеду, уеду курьерским сегодня же. На Крещатик, это мне, это ему, это мне, вот это мне, это ему, это мне, Остапа, это Остапа Рогимовича, это мне, это я, Остапа Рогимовича, вот это сюда, это мне, это Остапа Рогимовича, это ему, вот это мне, это мне, это мне, это Остапа Рогимовича, нет, вот сюда, это мне. Итак, нам с вами, Остап Рогимович, по 4 000, и по Лаганову 2. Он и на 2 не на работу. Козлевичу. За что, Козлевич? Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Мы не знаем никакого Козлевича! Все? Все! Какой может быть в этот момент Козлевич? Шмазлевич! Вы кончили? Кончил. Я буду делить. Только по справедливости, Бендер. По справедливости. Остап собирает деньги, разложенные в 3 стопки. Закрывает их в портсигаре. Кладет себе в карман брюк. О! Шура! Бросьте шутить, Бендер! О! Надо разделить по справедливости. В этот поздний час, Шура, я шутить и не собираюсь. Зачем же мы работали? Так нельзя. Это... Объясните. Мы старались с Михаилом Самуэлевичем. Шура. Вам, любимому сыну лейтенанта Шмидта, я хочу только напомнить, что мы прибыли сюда не за 10 000. Этих 1000 лично мне нужно, по крайней мере, 500. Зачем же вы нас посылали? А? Дело в том, Шура... А ты кто такой? Остап бьет Паниковского. Дело в том, Шура, что я не налетчик. Я чту уголовный кодекс. Я идейный борец за денежные знаки. Это была проверка. У служащего с 46 рублями жалования оказывается в кармане 10 000. Это же дает огромный шанс. Большие шансы. Завтра я верну эти 10 000 гражданину Корейко. И он их возьмет. И тогда ему придет конец. Я возьму его голыми руками, потому что как человек умный, Шура, он поймет, что часть – это меньше целого. И чтобы не потерять целое, он отдаст мне эту часть. Вот тогда-то явится на сцену тарелочка с голубой... Каемочкой. Правильно. Бодрей, старик. Ну что ты плачешь? Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Ну что? Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут. Меня никто не любит. Ой, никто не любит. А за что вас любить? А? Нет, таких, как вы, не любят. Девушки любят молодых, длинноногих и политически грамотных. А умрете вы, Кто напишет про вас в газете? Еще один сгорел на работе. А, Поляковский? Или смерть вырвала из наших рядов общественника такого-то? И поэтому на вашей могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами, и заплаканные дети не будут кричать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?» Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Поляковского! Поляковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже! Отдайте мне мои деньги, все! Старик, вы лучше скажите, будете работать или нет? Я вас последний раз спрашиваю. Остап, лежа в ванной, поворачивается попой к Поляковскому. Тот уходит. Остап в комнате Корейка. Гражданин Корейка. Я. Александр Иванович. Точно так. Он самый. Здрасте. Прошу садиться. Корейка в трусах и майке. Он кладет гантели на кровать. Подает Остапу стул. А я ведь вам с поручением. Пожалуйста, пожалуйста. Остап садится на стол возле тумбочки рядом с кроватью. Хотим вас, Александр Иванович, обрадовать. Любопытно будет узнать. Корейка садится на кровать. Остап ищет во внутренних карманах пиджака портсигар Корейка. Корейка рукой пытается найти гантель, лежащую сзади него. Остап кладет портсигар на тумбочку, толкает пальцами Корейка. Я не курящий. Корейка толкает его обратно. Хорошо. Че, не курящий. Тут 10 тысяч. Хотите, считайте, хотите, нет. Потрудитесь написать расписочку в получении. Вы ошиблись, товарищ? Какие 10 тысяч? Какая расписка? Как какая? Вас же вчера ограбили? Меня никто не грабил. Но как не грабили? Грабили вчера у моря. И 10 тысяч забрали. Грабители арестованы. Один старик, ну пишите расписку. Да и бог же, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Извините, я спешу на службу. Корейка одевается. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Какая служба? Вы куда, гражданин? Не мешайте работать органам. Все доказано. Вам деньги, нам расписку. Ну, подумайте сами, откуда у меня может быть столько денег? Холодник. Наливает молоко. А, верно. Верно. Откуда у вас столько денег? Так у вас, значит, все в порядке. Но. А желудок в порядке? Полнейшим. Я, вы знаете, очень здоровый человек. А сны вас тяжелые не мучат? Нет, не мучат. Ну, пока. Фуражечку милицейскую. Не забудьте. Да. Тут я умоляю вас, вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку. Всего хорошего. Будьте здоровы. Интересный вы человек, Александр Иванович. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе. Остап уходит. Остап возвращается в квартиру с папкой в руках. Ну что? Шурочка, запретили. Тарелочка. Остап залпом выпивает стакан воды. Тарелочка. Остап Абрамович, вы совсем не думаете о своем сердце. Нельзя же столько жидкости. Сумница. Он допивает второй стакан воды. Садится за стол, открывает папку. Берет перьевую ручку. На папке надпись «Дело номер». Ниже Остап пишет «Гражданина Корейка А.И.». Все понял. Что вы поняли? А! Если не секрет, что там внутри? Голуби вы мои. Мои маленькие друзья. В этой папке есть все. Все есть. Пальмы, девушки, голубые экспрессы. Женюсь. Синее море, белый пароход. Шура, я женюсь. Малопоношенный смокинг. Лакей японец. Японец. Платиновые зубы, носки без дырочек, собственный бильярд. А самое главное, власть, уважение, слава, которую дают деньги. А! Остап раскрывает папку, она пуста. Остап Ибрагимович, ну прекратите ваши жестокие шутки. К делу, мальчики, ясно главное. Деньги у подзащитного есть, и, судя по всему, деньги огромные. Мы начинаем следствие по делу гражданина Корейка. Для этого нам нужна легальность. Не тяните, Остап Ибрагимович, не морочьте мне голову. Легальность. Мы должны, нет, мы просто обязаны смешаться с бодрой массой служащих. Какие служащие? Шур, какие массы? Когда мы будем делить наши деньги? Только по справедливости. На чем речь, Шура? Товарищи, давайте сядем, Шурочка, идите сюда. Когда же еще делить, Остап Ибрагимович? Да никогда, мои бедные друзья. Завтра эти деньги будут положены в банк на текущий счет нашей будущей конторы. Ясно? Это все, Шура. Ну, жать, Михаил Самуэльевич. Это конец. Это конец первой серии, студент. Первой серии. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Остап садится между Шурой и Паниковским. Поднимает их за плечи. Черный экран.